Часть вторая. Крылья. Парень посмотрел вверх на тяжелые темные облака в небе. Всего несколько секунд назад небо было ясным, но потом облака медленно выползли из-под горизонта и вокруг потемнело. Голубое небо с молниеносной скоростью исчезло, словно превратившись в нечто за гранью воображения, и невозможно было даже определить, где сейчас солнце. Независимо от этого, окружавшая их зелень не изменилась. Время от времени они проезжали фермы, рухнувшие под снегопадом прошлой зимой, но те не могли служить укрытием от дождя. «Ух ты! Похоже, будет ливень. Я только надеюсь, что мы успеем уехать до этого». «Не беспокойся. Люди всегда говорили мне, что я любимица солнца. Зато меня всегда называли приносящим дождь. Угадай, почему». Обернувшись, девушка хихикнула. Облака, становившиеся все гуще, выглядели так, словно были готовы опорожнить свое содержимое над ними в любой момент. «Что же плохого в том, чтобы слегка вымокнуть?» – могут спросить некоторые. Но так считают только те, кого дома ждет горячий кофе и сухое полотенце. Им нужны были дрова для костра, чтобы сразу просушить мокрую одежду и согреться. Их ждали большие проблемы, подхвати они простуду. Даже если этого удастся миновать, оба они рисковали умереть от голода, если застрянут где-нибудь на несколько дней. «Если ситуация не изменится, мы оба простудимся. Кто тогда за кем будет ухаживать?» «Обычно, по-моему, заботятся о том, у кого не осталось сил самому заботиться о ком-то». «Значит, это дуэль? Кто встанет на ноги первым?» «Интересненько. Согласно моему предсказанию, ты победишь в этой дуэли, но смеяться последним буду я». «Почему это?» «Ну, я прямо-таки вижу, как ты заболеешь снова, после того, как опрометчиво заявишь, что здорова, без всякого на то основания». Она промолчала. Он попал в яблочко. Девушка иногда была слишком упрямой и торопливой, поэтому возможность попасть в описанную им ситуацию определенно не исключалась. «А потом я сам съем весь арбуз. Ты-то ведь будешь с больным животом?» «Ты не посмеешь. Мы съедим арбуз, только поделив его в конкурсе разбивания, понял?» Большой арбуз, который подарил им директор, почти созрел и приятно звенел, когда по нему стучали. Пока парень ждал наилучшего времени, чтобы съесть арбуз, девушка, очевидно, уже решала, как она его будет есть. Процедура разбивания арбуза уже была запланирована, и мнение парня в расчет не принималось. «Признаю, отличный план. Но ты же знаешь, у нас нет биты». «А может вот этим?» — спросила девушка, слегка пнув глушитель Хонды. «Даже не думай. Она сломается, если открутим». Ну, на самом-то деле Хондочка не сломалась бы только от того, что с нее снимут глушитель. Но парень сознательно об этом молчал. С одной стороны, он не хотел путешествовать дальше с мотором, ревущим словно банда байкеров. А с другой, разбирать дорогой его сердцу и недавно отремонтированный мотоцикл только ради арбуза казалось ему слишком жестоким. Ничего не поделаешь. Тогда давай высматривать что-то вроде биты на земле». «Но не обязательно же разбивать его. Мы вполне сможем разрезать ножом». Однако его задумка не имела никаких шансов воплотиться в жизнь. Идея расчленения арбуза с помощью биты уже прочно засела у девушки в голове. И её уже никак не переубедишь. «Эх, вот бы найти место, где много воды. Я хочу съесть его холодным». Девушка, которая, что ожидаемо, совершенно проигнорировала его замечание, похлопала ладонью по арбузу на багажнике. Парень целиком и полностью разделял ее мнение о том, что такой крупный арбуз раскроет свою истинную восхитительность только во время торжественной процедуры расчленения. Было бы жаль съесть его просто как десерт. Здесь их взгляды совпадали. Просто парень не такой оптимист, как девушка. Даже если забыть о бите, казалось невероятным, что они вот так запросто найдут место с проточной водой. Конечно, ручеек вполне подойдет. Но достаточно взглянуть на небо, чтобы понять, что сейчас небезопасно находиться рядом с любым водоемом. Но он умолчал об этом, не захотев ее обескураживать. После этого путешественники просто продолжали ехать, проносясь через изредка попадавшиеся перекрестки, и не обращая ни малейшего внимания на светофоры. Почему? Конечно, из-за погоды. Она продолжала ухудшаться, тучи сгущались все больше и больше, хотя только перевалило за полдень, было темно, как в сумерках, и между почерневшими облаками мелькали зарницы. Судя по небу, вот-вот разразится гроза. Но около половины пятого рядом с уже опостылевшей прямой, как стрела дорогой, они кое-что заметили. «Что это? Какой-то склад?» «Не знаю. Отсюда не вижу». Где-то впереди от дороги отходил проселок. А еще дальше виднелось строение. Что-то вроде склада из оцинкованного железа, изъеденного ржавчиной. Девушка смотрела в бинокль, но парень различал силуэт здания невооруженным взглядом. А значит, добраться туда на хондочке – дело нескольких минут. К тому же других перекрестков не было видно, так что они решили поехать и проверить. Через несколько минут, протестующе завизжав тормозами, хондочка остановилась, по инерции чуть подавшись вперед. От двигателя исходило ощутимое тепло, вероятно от того, что парень совсем недавно резко прибавил газу. Склад был в гораздо лучшем состоянии, чем им показалось издали. Хоть он и весь покрылся ржавчиной, но ни в стенах, ни в крыше не было дыр. Девушка слезла с мотоцикла, и парень закатил его под навес над разгрузочной площадкой. Дождь еще не начался, и они избежали участи промокнуть как цуцики. «Но слава богу, мы успели», — сказала девушка с облегчением. «Ага, дождя еще нет, но я думаю, нам это место подойдет». Он оглянулся на склад. Ангар из листов железа, стоящий посреди бесконечной зеленой равнины, уже не казался таким большим. По размеру и форме он больше всего напоминал небольшой спортзал. Спереди располагались огромные раздвижные двери, как и стены, изъеденные ржавчиной. Судя по ним, здание не ремонтировалось уже очень давно. Не было видно даже логотипа компании, которая его использовала, так что склад казался заброшенным. Когда парень заглушил двигатель и снял шлем, его взгляд притянул большой грузовик у стены склада. По контрасту с совсем уж обветшавшим складом, с виду готовым вот-вот рассыпаться ржавчиной, грузовик сверкал серебристой краской прицепа. Он выглядел гораздо новее всего этого места и стоял на подъездной дороге под навесом. «О, грузовик! Похоже, мы сможем раздобыть немного топлива». «Ну так почему бы просто не поехать дальше на нем? Путешествие с кондиционером?» «Не пойдет. Или ты думаешь, у меня есть права на грузовик?» Скривился в улыбке парень, поставив байк на подножку у стены склада, где его точно не мог залить дождь. Конечно, он позаботился и о балансе багажа, помня об их хрупком грузе. «Кого волнуют права? За все путешествие мы не встретили ни одного полицейского, ни одной патрульной машины. Да и вообще, у нас на мотоцикл нет прав, а мы на Хонде разъезжаем». «Я понятия не имею, как им управлять. Это тебе не мотоцикл, на котором ездить все равно, что на велосипеде. Как ты хочешь, чтобы я управлял 4-тонным грузовиком, когда я за всю жизнь даже пальцем к рулю не притрагивался?» «Может, там найдется кто-то, кто научит тебя», — сказала она многозначительным тоном. «Ну, если там есть кто-то такой», — пожал плечами парень. «Есть», — заявила она, привлекая его внимание.